Глава 13. Бес разозлился не на шутку. Так сильно сжимал челюсти, что еще немного, и зубы раскрошатся на осколки от напряжения. Желваки вовсю играли на скулах, а кулаки так и рвались в бой, так и просились почесаться о довольную физиономию Рафика. «Невеста, говоришь? За идиота беса держите?» «Зря. Очень даже зря вы противника недооцениваете. Таким дешевым разводом решили из Карима лоха сделать?» «Приведи ее». Бес повернулся влево, где стоял Давид. Тот кивнул и тут же вышел из комнаты, чтобы отдать распоряжение. Беса одного надолго оставлять нельзя, иначе может с катушек слететь. Так Карим ненавидел кавказцев. Не конкретно нацию, а именно братьев Сафаровых и их людей, которые уж слишком обнаглели, налоги платить не хотели, еще и на рынке пытались свои порядки навести. Сколько людей выжили, полностью заняв свою нишу, да и связи немалые имели. С бесом они все же пришли к компромиссу. Так сказать, торговали на льготных условиях, платя аренду по самому минимуму. Ну и не борзели, хотя иногда пытались. Жаба давила Закира, что какие-то сопляки отжали у него рынок. Раньше-то он был полноправным владельцем и сам устанавливал порядки, а эти... Сафаров-старший тоже ненавидел беса и его друзей, но вида не подавал. Ждал подходящего момента, когда можно будет этих сопляков подвинуть. По закону хотят, чтоб налоги и порядок. Надо же, какие праведники нашлись. Но сейчас ему нужна девчонка, иначе будет плохо и ему, и его людям. Бес в последнее время с катушек часто слетал, и за грехи Закира точно по голове не погладит. А сейчас Сафаровы эту дуру малолетнюю заберут, мозги ей вправят, и можно спать спокойно. «Я рад, бес, что мы друг друга поняли», — кивнул Сафаров, на что Карим лишь оскалился, вроде как улыбнулся, только его оппонентов после такой улыбки в дрожь кинуло. «Что ж ты, Рафик, невесту удержать не смог?» Решил все-таки проверить Карим, так как не желал даже думать о том, что девчонка, которая сегодня ночью вдруг стала близким человеком для него, пусть и на короткое время, попадет в лапы этого дегенерата. Вот не верил бес кавказцам, и все тут. «По лесу малышку гонял», — произнес слова чуть ли не по слогам, не сводя пристального взгляда с Рафика. Тот задергался, нервно головой закрутил, все на старшего брата смотрел, а тот лишь ухмылялся, разводя руками. «Молодость, что с них взять?» «Я бы молодую и красивую невесту к кровати наручниками приковал, чтобы из дома выйти не смогла». Бес наслаждался произведенным эффектом. Фуфло гонят Сафаровы насчет малышки, да он и не сомневался в этом с самого начала. «И чтобы ни одна падла на нее даже не взглянула», закончил свою речь на повышенных тонах, чтобы собеседников в дрожь бросила. «Да, он такой, Карим Бестужев. Может, страха нагнать, некоторые заиками становились, под себя еще неделю ходили, вспоминая несдержанность беса. Хотя несдержанность в данном случае – это еще мягко сказано». «Исправим». Закир кивнул, снова пальцы складывая, на что бес медленно ответил: «Да кто тебе позволит?» «Пока он не узнает, что происходит на самом деле, малышка останется здесь. Это даже не обсуждается, да и останется Александра здесь с пользой для дела. Сейчас бес Сафаровых загонит, пусть понервничают. Не войну же из-за них начинать и громить все вокруг. Хотя именно сейчас Кариму и не мешало бы пар спустить. Слишком долго в себе замыкался, не давая агрессии, которой в мужчине скопилась с избытком, выходить наружу. Слишком сильно апатия захватила его в свои сети, душила и мучила, как будто специально издевалась. И слишком уж настойчиво билась мысль о том, что девочку он не хочет сейчас отпускать. И идиоты, что сидят напротив, здесь абсолютно ни при чем. Дверь в комнату открылась, нарушая молчаливую и слишком уж затянувшуюся паузу, И зашел Давид, ведя малышку под руку. Карим боковым зрением видел, что они с ним поравнялись. Он так и не отвел глаз от братьев Сафаровых, которые вроде как занервничали, причем оба. И если старший еще держался, то младший и не пытался скрыть своей нервозности, как открытая книга. «Читай, не хочу». «Что ж ты от жениха-то по лесу бегала, Александра?» Бес усмехнулся, поворачивая голову в сторону Давида с девочкой. У той аж глаза чуть ли из орбит не повылезали. «От кого?» Малышка опялилась на беса, не желая верить услышанному. «Что это он удумал? Какой нахрен жених?» «Да вот, Рафик утверждает, что жениться на тебе собрался». Карим забавлялся ярким удивлением девочки, так как сыграть такое невозможно. Да и вряд ли бы Саша согласилась связать свою судьбу с этим недоумком. Бред все это. Точно, за идиота беса держат. Ладно, будем считать, что он поверил в эту чушь. «Ты в своем уме?» Саша повернулась и пригвоздила взглядом Рафика к полу. Руки у нее, конечно же, дрожали, но лучше уж пусть дерзит, чем боится. А она боялась. Тут бес правильно определил. Только вот непонятно, отчего такая реакция. Но вряд ли эта умница так просто ему все расскажет. Но время еще есть. Придется малышку разговорить. А заодно и кавказцев проучить, чтобы не борзели больше. «Сашенька, дорогая...» Закир расплылся в улыбке на все 32 зуба. «Ты же все неправильно поняла. По нашим законам, секс между мужчиной и женщиной возможен только после брака. А по нашим, положен выкуп за невесту». Бес перебил, так как от одной мысли о сексе между девушкой и Рафиком его затошнило. Еще немного и сорвется. Вырвет ноги этому недоумку, Демьян точно по голове не погладит. Он не любитель разборок, особенно когда бес из себя выходит не по делу. «Ты о чем?» Закир прищурился и весь напрягся, даже шею слегка вытянул, как гусь на водопое. «Территория моя!» Карим вальяжно раскинулся в кресле, теперь уже всем своим видом демонстрируя, как ему скучно. «Девочка сама пришла», сделал паузу, наблюдая, как мужчина напротив зубами скрипит. «И если твой брат хочет получить свою невесту назад, то придется платить». «Сколько?» Закир нахмурился, глядя на беса из-под лобья. «А вот это уже интересно. Чем же она их взяла-то, раз даже с бабками готовы расстаться? Ведь прекрасно знают, что Карим не из тех людей, кого кинуть можно. Попытаются, конечно же, только с рук им это не сойдет. А бесу надо оттянуть время, чтобы во всем разобраться и эту строптивицу разговорить, а то в партизанов удумала играть. Сафаровы точно не признаются, а вот с Сашей есть шанс. Разберется Карим с делами, тогда можно и отпускать девушку, чтобы голову ей не оторвали. То, что братья хотят ее с землей сравнять, по взглядам видно. Ну, пусть пока помучаются, да и бесу развлечения не помешает». «А сколько ты, Закир, не доплатил мне?» Усмехнулся, так как мужчина что-то пробурчал себе под нос на своем родном языке. «За все эти годы». Намеренно запнулся, чтобы собеседник занервничал еще сильнее. «Давид Натанович тебе сумму озвучит». Сделал паузу и поднялся с кресла. «Ну и мне, так сказать, за моральный ущерб, что терплю тебя все это время». Снова оскалился, подаваясь слегка всем корпусом вперед. «Даю 5 дней. Девочка пока побудет у меня». Развернулся, демонстрируя собеседникам спину. «Все. Разговор окончен. И так столько времени на всякую ерунду потратили». Взял Сашу под руку и повел к выходу. Та не сопротивлялась. Шла молча и по холлу первого этажа, и по лестнице, и даже по длинному коридору к номеру Карима. Просто ангел, а не девушка. Душа радовалась, что так все гладко прошло. Расслабился бес. А зря. Просто давно ему никто вызов не бросал. Открыл дверь, пропустил девчонку вперед в комнату и зашел следом. Секунда, и Кариму прилетела пощечина, а следом злобное шипение. «Ублюдок!» и глаза, пылающие огнем. «Твою мать, да где ж он их видел-то?»